Глава 15, в которой я вспоминаю проверенный способ, и он приносит ожидаемый результат. Незаметно, как мыши, добравшись до подъезда, мы по очереди проскочили внутрь, и я заклинил за нашими спинами уличную дверь, застопорив раскаленным резаком крутящийся механизм внутри обеих петель. Теперь, чтобы открыть подъездную дверь, новым гостям придется в буквальном смысле выламывать ее из косяка. Вряд ли уже опустошенный набегом орды подъезд скромной пятиэтажки покажется какой-нибудь праздно шатающейся твари настолько привлекательным, чтобы затрачивать массу усилий на штурм запертой тяжелой стальной двери, в то время как рядом, всего 10 метрами левее, имеется точно такой же подъезд с гостеприимно приоткрытой дверью. Но ежели твердолобый упрямец все же отыщется, мы услышим производимый им в процессе слома двери чудовищный скрежет и успеем подготовиться к атаке с тыла. «Значит так, парни», – зашептал я подопечным, засунув обоих в крохотный глухой закуток у запертой двери. «Сейчас займемся зачисткой подъезда от тварей. Вряд ли здесь обитают опасные высокоуровневые монстры, но для каждого из вас пока что даже отмашки вшивого бегуна за глаза хватит. Поэтому приказываю держаться все время строго за моей спиной, беспрекословно выполнять команды и не путаться у меня под ногами. Это всем понятно?» Жаба со скунсом синхронно закивали. «Отлично. На вот, держи». Я вложил жабе в руку свой стечкин. «Видел, обращаться с пистолетом умеешь. Но патронов там осталось немного, так что зазря не шмаляй. Только если вдруг на вас кинется какая-нибудь случайно пропущенная мною тварь. Или по моей команде. А это тебе». Я вручил скунсу, извлеченную из инвентаря, саперную лопату. «Конечно, не ахти какое оружие, но все же лучше, чем идти на зачистку с пустыми руками. И ежели припрет, будет хотя бы чем разок отмахнуться». «А че только разок-то?» – заворчал себе под нос скунс, осторожно ощупывая пальцами широкое острие своего необычного оружия. Но я услышал и ответил. «Уж поверь, второй раз попасть по твари ты попросту не успеешь». «А если я кого удачно пристрелю, мне уровень поднимут?» – спросил жаба. «Возможно. Кстати, а это неплохая мысль». Удивил я подопечных своим чересчур эмоциональным ответом. «И я, пожалуй, сейчас этому поспособствую. Принимайте». Не секрет, что неизбежная на первых порах туповатость новичков сама собой проходила с ростом опыта. И благодаря вопросу подопечного, я вспомнил, что в моем распоряжении имелась возможность существенно ускорить процесс его накопления у жабы и скунса. Для этого нужно было всего лишь принять обоих в свой отряд. Приглашение вступить в него я им только что и разослал. «Ой, а это что?» Ожидаемо затупил на загоревшуюся перед глазами надпись «Нулевка скунс». «Просто мысленно нажми «да» после вопроса в конце». Опередив меня, посоветовал товарищу уже чутка прокачанный жаба. «Сделал?» «Ага». «Строки перед глазами исчезли?» «Исчезли». «Значит, все сделал правильно. Молодец». В отрядном чате у меня появились две цветные аватарки – жабы и скунса. «Отлично, парни. Теперь за мои убийства тварей и вам будет прилетать кусочек поощрения в качестве отрядного бонуса». Порадовал я подопечных и скомандовал. «Ну, двинули». Первая квартира оказалась пустой. От убитых или раненых там хозяев остались лишь кровавые разводы на полу кухни и спальной. Кровь только-только начала подсыхать, что указывало на то, что трагедия здесь разыгралась меньше часа назад. Зато в следующей квартире нам фартануло столкнуться сразу с тройкой тварей. Двумя бегунами и медляком. Бегунов, разумеется, я упокоил сам. Мой в разы более быстрый встречный спаренный удар шпорой и резаком не оставил тварям ни единого шанса. Медляка позволил пристрелить жабе. Бедолага Скунс в очередной раз шумно испортил воздух, когда, отступив в сторону, я оставил подопечных в коридоре наедине с утробно рычащим бульдогом, вырвавшимся из кухни на шум падения моих жертв. Но не растерявшийся жаба хладнокровно завалил заторможенную тварюшку с одного выстрела, зарядив четвероногому медляку маслиной аккурат промеж глаз. Искренние слова благодарности от струхнувшего пердуна стали его законной наградой. В третьей квартире обнаружился бегун, на сей раз в гордом одиночестве, принявший быструю смерть от моей шпоры. Зачистив первый этаж, мы поднялись на второй и продолжили планомерно неспешную зачистку очередных трех квартир. Обитаемой на втором этаже оказалась лишь одна. Зато устроившая там себе логово тварь оказалась матерым лотерейщиком, который не бросился сразу на мою шпору, как тот бегун, а затаился в засаде. И подгадав момент, когда словивший звезду после убийства медляка жаба рискнул отойти от меня на несколько метров, стремительно атаковал слабую цель из укрытия. Мощный как шкаф лотерейщик своим грозным видом подавил волю неопытного стрелка. Позабыв о пистолете в руке, жаба остолбенела от ужаса. К счастью, моей читерской реакции ускорения хватило, чтобы, рванув твари наперерез, отбить шпорой нацеленную в горло подопечному когтистую лапу и следующим движением по рукоять вогнать резак в распахнутую пасть лотерейщика. На остальных трех этажах я ликвидировал еще 6 бегунов и 2 лотерейщиков, а жабе позволил попрактиковаться в стрельбе по медляку и прыгуну. После зачистки последней квартиры на 5-м этаже перед глазами ожидаемо загорелись строки победного уведомления. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 3 лотерейщика и 9 бегунов. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 4397. Характеристики – плюс 9 к картографии, плюс 10 к меткости, плюс 3 к скрытности, плюс 9 к скорости, плюс 7 к силе стикса. Навыки – плюс 45 к алкоголизму, плюс 24 к владению шпорой, атака плюс 1, плюс 18 к кулачному бою, плюс 23 к легкой атлетике, плюс 37 к штопальщику, плюс 27 к ножевому бою, плюс 22 к следопыту. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 1 прыгун и 2 медляка. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 28. Характеристики – плюс 1 к удаче. Навыки – плюс 10 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Ознакомившиеся каждый со своим аналогом уведомления, подопечные наперебой стали делиться со мной и друг с другом радостными новостями. За командный бой оба ожидаемо получили мощную движуху в развитии. Скунс с нуля скакнул сразу до 5-го уровня, а чутка более развитый жаба со 2-го подрос до 6-го. Получив таким образом системное подтверждение, что враги в подъезде закончились и можно слегка расслабиться, я забрал у подопечных свой пистолет с лопатой, а взамен выдал каждому по крепкому ножу, выбрав их из доброго десятка кухонных ножей в последней квартире. Я озадачил свою команду сбором трофеев из паровиков поверженных тварей. Поначалу необходимость вскрывать окровавленные черепушки мертвецов жаба со скунсом восприняли, мягко выражаясь, без энтузиазма. И к первому споровику каждого пришлось подгонять пинками и тумаками. Но быстро прочухав, что работенка на самом деле не такая уж и грязная, сборщики втянулись. И в конце концов Мне даже пришлось сдерживать их порывы разбежаться для ускорения процесса по этажам. Мало ли, так вот случайно нарвутся в одиночку на недобитка, и раненая тварь тут же прихлопнет новичка, как муху. А я на ровном месте поимею провал задания. Да в жопу такие случайности. Береженого Стикс бережет. Поэтому я всегда находился рядом со сборщиками и старался не выпускать их из поля зрения. Серьезных трофеев с правиках лотерейщиков и бегунов быть не могло, поэтому добываемые спараны и горох сразу без счета отправлялись в мешок к собранным мною ранее дешевым трофеям. Мои опасения в затаившихся недобитках, к счастью, оказались напрасными. Обошлось без эксцессов. Качественно упокоенные твари не протестовали против вскрытия их споровиков. Когда последний споровик бегуна на первом этаже оказался выпотрошен, я поменял подопечным задачу, направив раскрывшиеся таланты азартных сборщиков на потрошение шкафов и буфетов в отвоеванных у тварей квартирах. Наказав тащить мне все обнаруженное съестное и алкоголь и до кучи еще раздобыть для меня брюки подходящего размера, уже через четверть часа я был вынужден остановить мародерство. Парни успели подняться только до третьего этажа, но от собранного внизу провианта с алкоголем гигантские баулы в моих руках уже трещали по швам. Кроме того, с легкой руки везучих мародеров я стал счастливым обладателем трех почти неношенных джинсов нужного размера. В обыске оставшихся квартир на верхних этажах больше не было смысла. И, выбрав на третьем жилище почище, мы обосновались в уютной двушке с огромным столом в гостиной. Через минуту гигантская столешница оказалась завалена добычей из вываленных на нее баулов. Переодевшись в трофейные синие джинсы, я занялся сортировкой продуктов, выбирая слабопортящиеся сухари и консервы и распределяя их по рюкзакам. Жабу со скунсом, чтобы не бездельничали, припахал готовить бутерброды, и пока я занимался рюкзаками, они нарезали их целую гору. Хомячить бутеры мы стали, запивая их старым добрым нефильтрованным, непочатую упаковку банок которого проныра скунс углядел в забитой хламом кладовке одной из нижних квартир. Хлопнув по три банки на брата, оставшееся пиво мы рассывали по рюкзакам и с водкой перешли на кухню, где для подопечных я устроил мастер-класс по изготовлению живца. В дополнение к его восстановленным запасам в полторашке из моего рюкзака и фляжке личного НЗ из ячейки мы намутили еще две новых пластиковых полторашки жизненно необходимого целебного продукта, которые жаба со скунсом спрятали в свои рюкзаки. Так перестраховаться я решил, исходя из опыта предыдущего стремительного расхода живца, ведь всего за несколько часов городских приключений полная полторашка опустела на две трети, а фляжка с НЗ более чем наполовину. Когда покидали квартиру, на столе в гостиной оставалась гора еды, а на кухне комки использованных марлевых фильтров, грязные банки и четыре непочатые бутылки водки. Увы, забрать с собой все было решительно невозможно. Задуманный перелет и так пугал серьезным перегрузом. Но без запаса консервов и живца в лесу, куда я планировал перенестись подопечными, активировав на крыше пятиэтажки скрытую ступень легче пуха, нам придется туго. Учитывая, что мы почти добрались на машине до городской окраины, 10-секундного стремительного полета под даром стопудово должно было хватить для вылета за границу городского кластера. На крыльях я надеялся воспарить гораздо выше снующих по округе дронов, облететь их таким незамысловатым маневром и вырваться из окружения. «А зачем нам на крышу?» – ожидаемо заупрямился у приставной чердачной лестницы скунс на площадке пятого этажа. «Лезь, братан, «Зуб даю, тебе понравится!» Опередив меня, взялся напутствовать товарища жаба. «А, мы полетим! Как вы тогда?» Неожиданно догадался Скунс. Похоже, резкое повышение уровня до пятерки уже дало о себе знать. «Вообще-то я с высотой не очень». «Да ты чё, братан, это ж такой кайф!» «У меня точно голова закружится». «Хорош трындеть, лезь давай!» — шикнул я на Скунса. «Другого варианта свалить отсюда у нас нет, так что лететь придется, смирись. А чтоб высота не страшила, я тебе запасные джинсы на башку накину». «Нет уж, лучше видеть, лететь слепую еще страшнее». «Да лезь ты уже на крышу, балабол, там разберемся».